В то время я жил в Праге со своей семьей. До сих пор помню, как дрожала земля, когда шли танки. Раздавался такой отвратительный лязг, словно железные корни вгрызались в землю. Я помню первые взрывы, удары прикладов, аресты. Мне не хотелось во все это верить. Наш город, наша жизнь — все разом потеряло смысл. Люди укрывались в своих домах. В наших мозгах поселилась смерть и страх. Мы начали сопротивляться, особенно молодежь. Но танки раздавили и наши тела, и наш протест. И тогда однажды ночью мы, я и мои родные, решили бежать на запад через Братиславу. Это показалось нам вполне возможным. Знаешь, ведь оттуда рукой подать до Австрии. Двух моих сестер подстрелили, когда они уже миновали полосу колючей проволоки на границе. Моему отцу очередь разнесла череп. Половина головы вместе с фуражкой отлетела в сторону, а мама застряла в колючей проволоке, зацепившись за ее шипы. Я пытался ее освободить. Ничего не получалось. Она стонала, дергалась, как безумная, но с каждым ее движением шипы все прочнее цеплялись за пальто, все глубже вонзались в ее тело, а над нашими головами свистели пули. Я был весь в крови. Я изо всех сил старался разорвать эту проклятую проволоку. Мамины крики будут звучать у меня в ушах до самой смерти. Жора закурил сигарету. Давно он не ворошил эти ужасные воспоминания. Русские нас арестовали. Матери я больше не видел. Я провел 4 года в исправительном лагере в Пьедве. 4 года я подыхал в холоде и грязи, а мотыга словно приросла к моим рукам. Я постоянно думал о матери, о колючей проволоке. Ходил вдоль ограды лагеря и трогал железные шипы, причинившие ей столько страданий. Это моя вина, — думал я. Моя вина. И я сжимал в кулаке эти острые иглы, сжимал до тех пор, пока кровь не начинала сочиться между пальцами. Однажды я украл несколько обрывков проволоки. Обмотал ею предплечье, получилось нечто вроде наручей, как в рыцарских доспехах. Я стал носить их под курткой. Каждый удар киркой, каждое движение раздирали мои мышцы. Таким образом, я пытался искупить свою вину. Несколько месяцев спустя я обмотал проволокой все тело. Больше я уже не смог работать. Каждое движение причиняло невыносимую боль, мои раны стали воспаляться. В конце концов, я просто рухнул на землю. Я был сплошной раной, гангренозной, кровоточащей, гноящейся. Очнулся я через несколько дней в лагерной больнице. Я не чувствовал ни рук, ни ног, только нестерпимую боль. Все тело представляло собой рваную рану. И тогда я увидел их. В полузабытии, за грязными стеклами окон, я заметил белых птиц. Я решил, что это ангелы. Я подумал, должно быть, я в раю, и это ангелы прилетели, чтобы меня встретить. Но нет. Меня окружал все тот же ад. Просто наступила весна, и вернулись аисты. Я наблюдал за ними, пока выздоравливал. Их было несколько пар, устроившихся на верхушках сторожевых вышек. Как бы тебе это объяснить? Великолепные птицы, парящие над всеми земными бедами, над человеческой жестокостью. Я смотрел на них, и это придавало мне мужество. Я наблюдал за тем, как они ведут себя, как по очереди высиживают яйца, как потом из гнезда высовываются черные клювы, аистят, как малыши пытаются летать, и, наконец, как в августе они отправляются в великое путешествие. Целых 4 года, прилетая каждую весну, аисты давали мне силы жить. Кошмары прошлого по-прежнему жили внутри меня, но белые птицы, парящие в лазуре небес, стали моей последней соломинкой. Знаешь, это ужасно, что я за нее ухватился. Я отбыл свой срок. Вкалывал, как собака под надзором русских, хлебая грязь и дрожа от холода, слыша крики парней, которых истязали конвоиры. Тогда-то я и выучил французский, занимаясь с одним убежденным коммунистом, неведомо как оказавшимся в лагере. Выйдя на свободу, я забрал свой партбилет, а потом купил бинокль. Стемнело. Не появился ни один аист, кроме тех, что изменили судьбу Жору. Мы молча сели в машину. По краю поля на корявых ветвях поблескивала колючая проволока, образуя фантастические орнаменты. Первые аисты с радиомаяками появились в окрестностях Братиславы 25 августа.